тут что-то закопано? Искренне, честное слово, заинтересовался Карташ. Типа могил незаконно расстрелянных в годы культа личности? «Возьми на дорожку, дочка!» Из-за широкой спины аспиранта появилась кассирша Макарна со свертком из шуршащей бумаги. «Дай-ка я тебе в сумку положу. Пирожки с яблочками. Лучше меня в парме никто не печет. А в вашем-то Шантарске так просто забыли, что такое пироги из настоящей печи». «Ну-ну, девочка завоевывает Парму», — сказал себе Карташ, мысленно тряхнул головой. Выходит, папашина дочь, помимо землекопа, успела очаровать еще и старушку, которая мало того, что дозволила дожидаться машины в служебном помещении, так еще, конечно, и чаем поила, и пирожков в дорогу дала. Та еще старушка, между прочим, и, к слову говоря, этого, разумеется, он юной студенточке из Шантарска рассказывать не станет, хотя мог бы, чтобы получила представление об обманчивости видимости. Макарна, которая сейчас в платочке с цветочками, в вязаной кофте и с очочками на носу, Макарна, которая смотрится доброй бабушкой, просто-таки обязанной баловать внуков леденцами и баюкать сказками, так вот именно Макарна была в молодости более чем удачливой наводчицей, известной по всему Шантарскому краю. Симпатичная, с хорошо подвешенным языком, богато одетая, она ходила по дорогим столичным парикмахерским и домам мод, где убивали дневное время спутницы жизни своих обеспеченных мужей. Она знакомилась с ними, Сирич, со спутницами, входила, как говорится, в доверие под тем или иным предлогом, попадала в богатые дома, узнавала распорядок жизни в оных домах, иной раз ей даже удавалось сделать слепки с ключей. Ну, а работу по избавлению жилищ от денег и ценностей доделывали ее подельники. Дальше все просто, как мексиканский сериал. Две судимости. Вторую отбывала в здешних краях. В лагере у нее случилась настоящая любовь к конвоирам-срочникам. За 5 месяцев до освобождения забеременела. Срочника перевели куда-то на Брянщину, а его возлюбленная вышла на свободу с чистой совестью и на сносях. Приехала в Парму, чтобы собраться с мыслями, переждать, и в результате осталась навсегда. Сперва здесь родила, потом устроилась на работу, вышла замуж за путейца, родила еще одного, состарилась, все как у людей. И Макаровна далеко не самая легендарная из местных бабушек. Контингент тут такой, что кого ни возьми, есть свой заворот в биографии. Прогуливался возле веренного ему в попечении транспортного средства, обстукивал колеса носком кирзача заключенный Гриневский по кличке Таксист, шофер УАЗика и по совместительству спаситель старших лейтенантов от убивцев на Лысом овраге. Археолог играючи, как депутат, словами погрузил оба баула в брезентовое нутро УАЗика, а Маша вздохнула, забираясь в кабину. Трудно представить, что творится тут дождливым осенним сезоном и в весеннюю сляк. Карташ, рыпнувшийся было ей помочь, руку там подать, цветочки подержать или подсадить аккуратненько за талию, с этим делом опоздал, проклял себя за то, что совсем одичал в этой глухомане, и увидел, как шофер оглянулся. Не к нему ли относится столь специальная реплика? Но реплика относилась не к нему, а вообще к неразрешимой, как теорема Ферма, проблеме российских дорог, которая здесь, в Сибири-матушке, обострена, словно хроническое заболевание в плохом климате. «Зато классикам есть о чем писать», — по возможности весело сказал Карташ, заглаживая собственный промах. «Представьте, в раз исчезли бы дураки и дороги. Где темы брать?» УАЗик мчался по плавным, как и вообще течение жизни в сибирской глуши, изгибом дороги посреди тайги. Дорога то сужалась так, что двум машинам уж точно не разъехаться, то раздавалась вширь, будто ей вдруг тесен становился лес, и подавая сейчас и немедленно бескрайность степных просторов, то подворачивался крутой извилистый спуск, то пологий подъем, то под колесами прогрохочет бревенчатый мостик через белый ручей, то приходится сбрасывать скорость до самой осторожной, потому как овраг подобрался уже к самой дороге и даже подмыл край.